как она выплачивается, все это оставлено на усмотрение сторон гражданским кодексом. Ну и тем не менее еще вызывает вопрос вот сама норма об этой плате, потому что она как вроде как сформулирована как императивная. В связи с этим возникает вопрос, ну а что будет, предположим, если стороны договорятся о том, что платы не выплачиваются? Означает ли это, что соглашение о выдаче банковской гарантии ничтожно? Это раз. Ну и второй, естественно, вопрос, может быть, даже более значимый. С точки зрения интересов кредитора, вообще аспект обеспечения исполнения обязательства, это действительно самой гарантии. Но я думаю, что мы с легкостью, наверное, можем прийти к выводу о том, что независимо от того, предусматривается плата или не предусматривается плата в соглашении о выдаче банковской гарантии, если таковая гарантия выдана, то она не затрагивается вот этими взаимоотношениями между принципалом и гарантией, и гарантом. Значит, и вот Президиум Высшего арбитражного суда, рассматривая конкретное дело в порядке надзора, указал, что обязательство гаранта не может быть поставлено в зависимость от получения гарантом вознаграждения за выдачу гарантии от принципала, если иное не оговорено в самой гарантии. Здесь опять оговорочка такая. Значит, я думаю, что, конечно, есть какие, на мой взгляд, могут быть такие случаи, когда банковская гарантия может выдаваться бесплатно. Я не исключаю такой ситуации. Можно пофантазировать. Ну, например, если, скажем, принципал является клиентом банка, у него, допустим, есть какой-то долг перед этим банком, ну, по кредиту, да, и вот он обращается к этому банку и говорит, что вот я должен возвращать кредит, но вот чувствую, что у меня будут проблемы, но у меня есть очень выгодный здесь проект. Если я его реализую, я получу хорошие прибыли и смогу рассчитаться по кредиту без проблем. Но для того, чтобы реализовать проект, мне нужна банковская гарантия. Выдай мне банковскую гарантию бесплатно. Банк оценивает риски и видит, что да, лучше выдать банковскую гарантию, тот действительно сможет выполнить свой предпринимательский проект, получить прибыль и рассчитаться по кредиту. То есть это экономически оправдано для банка, и этот риск для него оправдан. Он идет на дополнительный риск, в надежде уменьшить другой риск. Да? Неужели мы скажем, что все это незаконно, недействительно, и надо все это разрушить? Вот я не уверен, что это было бы правильно. Поэтому вот у меня есть сомнение в том, что эта норма должна трактоваться именно как императивное, разрушающее вообще соглашение о выдаче банковской гарантии. Ну, это вот мои такие соображения. Наверное, о них надо тоже думать, и может быть, на них, конечно, будет сильно влиять административный аспект, отношения, связанные с контролем, банковским надзором за деятельностью банка, их управление вот этими рисками, да. Это будет вторгаться, наверное, в разрешение этого вопроса. Но если смотреть на вопрос сугубо цивилистически, да, вот попытаться, то, наверное, было бы неоправданно ограничивать здесь вот возможности сторон. Мне так кажется. А дальше. Ну вот на практике возникает еще иногда вопрос в связи с этой платностью. О том, можно ли вообще выстроить такую модель, чтобы вознаграждение за банковскую гарантию уплачивал кредитор, а не принципал, то есть бенефициар. Тоже, конечно, в значительной степени умозрительный вопрос, вот, потому что, наверное, экономически такого вряд ли на практике может встречаться, да, ибо представление обеспечения – это всегда иждивение должника в отношениях, но не кредитор. Но, тем не менее, такой вопрос может быть поставлен. Например, вот Наталья Юрьевна рассказывала, говорит, что нет, так вообще в принципе невозможно договориться. Вот, ну, не уверен в том, что это абсолютно исключено. И, опять же, не уверен в том, что надо признавать тогда все эти сделки недействительны, если это произойдет. Вот, дальше, какой у нас следующий вопрос? Следующий вопрос, вопрос безотзывности и непередаваемости банковской гарантии. Ну, здесь с одной стороны, упрощается тем, что эти вопросы разрешаются в положительном праве. и устанавливается общее правило о безотзывности этой самой гарантии. Но в тексте самой гарантии может быть предусмотрена вот возможность такого отзыва при определенных обстоятельствах, равно как и возможность цессии, то есть возможность передачи прав по банковской гарантии. Кстати сказать, здесь, естественно, вспоминается вот тот экзот, о котором мы говорили до перерыва, когда банковская гарантия выдана, ну, в кавычках, на предъявителя, да? Здесь вот передаваемость, она будет, видимо, осуществляться, в общем, так же, как и по бумагам, наверное, на предъявителя, похожим образом. Подлинник передал, но раз высший суд считает, что платить надо тому, у кого подлинник, вот, значит, вот так и будут передаваться эти права. Кстати сказать, там будет возникнет вопрос тоже, да, о том, а вот правило о непередаваемости, оно распространяется и на такие гарантии? И как тогда там устанавливать, кто был первоначальный, так сказать, ее держатель? Вот, это может очень осложнить, конечно, с практической точки зрения отношений, но на практике, слава богу, это не происходит в силу, видимо, отсутствие широкого распространения вот этих самых, в кавычках, гарантий, на банковских гарантий на предъявителя. Вот, значит, да, ну, вот в литературе иногда в связи с этой самой передаваемостью и непередаваемостью возникает вопрос, связанный с тем, ну, вот у нас закон ведь говорит о чем? Что принадлежащее бенефициару по банковской гарантии право требования к гаранту не может быть передано другому лицу, если гарантия не предусмотрена иной. А в связи с этим возникает вопрос, здесь имеется в виду именно передано по сделке или вообще не может перейти к другому лицу. Иными словами, вот в частности Наталья Юрьевна указывает в своем исследовании, что бенефициаром может быть только первоначальный кредитор. То есть она делает из этого вот нормы такой вот вывод, что раз непередаваемость, то бенефициаром может быть только первоначальный кредитор. Ну, естественно, это делается вывод для тех гарантий, где есть не предусмотрена та возможность, да, передачи. Но в связи с этим возникает вопрос, ну, а вот универсальное правопреемство, если происходит, будет ли там бенефициаром первоначальный кредитор? Ну, очевидно, нет, да. А наследник, например, да, обращается к банку и говорит, вот, пожалуйста, плати, я теперь здесь бенефициар. Наверное, непередаваемость на такие случаи просто не распространяется. Здесь нет передачи в собственном техническом смысле, здесь есть универсальное преемство. Поэтому, я думаю, эти случаи необходимо, вопреки позиции Натальи Юрьевны, рассказывать, прийти к выводу, что универсальное преемство этой нормы вообще никак естественно, не затрагивается. Вот. А что касается безотзывности, то возникает вопрос, коль скоро закон молчит, а в каких случаях все-таки она может быть отозвана, эта гарантия? И в литературе приводятся такие случаи, я могу их назвать, указывают три варианта этих случаев, предлагаются, как ориентировочный перечень, естественно, такой. Первое, изменение обязательства обеспеченного гарантии, которое влечет или может повлечь впоследствии увеличение ответственности, либо иные неблагоприятные последствия для гаранта без его согласия. Вот как возможное основание отзыва. Второе. Перевод на другое лицо долга по обеспеченному гарантии обязательства, в том числе, в том случае, если на это не было предварительно получено согласие гаранта. И третье. Отказ бенефициара принять предложенное принципалу надлежащее исполнение. Как можно с легкостью заметить, все эти основания взяты из поручительства. То есть это те основания, которые влекут прекращение поручительства. Вот их экстраполировать, как, видимо, в силу родственности отношений, и говорят, что вот такие могут быть. Ну, наверное, могут быть. Я, в принципе, здесь не могу ничего сказать. Другое дело, что, конечно, это будет приближать сильно банковскую гарантию к поручительству, но это, в конце концов, уже вопрос исключительно самих сторон. Вот. Ну и еще, конечно, наверное, можно здесь поставить вопрос о том, а можно ли в гарантии такое предусмотреть, условие отзыва, когда банк бы закрепил там такое возможность отзыва, когда он захочет. Вот. Могу отозвать, когда захочу. Конечно, это тоже немножко академический такой вопрос, умозрительный, потому что, ну, вряд ли кто такую гарантию вообще согласится с точки зрения с точки зрения бенефициара вообще принимать, в том смысле вступать в отношения с принципалом, если ему такую гарантию, так сказать, предлагать. Но с практической точки зрения, конечно, это опасность, это для угрозы для бенефициара, вообще институт отзыва. Поэтому, естественно, в его задачах, его же обеспечительный интерес, если можно так говорить, входит вот контроль за этой ситуацией, иначе ему потом такую гарантию дадут, по которой он вообще реально ничего не получит. Теперь по поводу самого отзыва или формы отзыва. В законе вообще ничего не говорится о том, в какой форме и в каком порядке этот отзыв должен осуществляться. Вот. Ну и для этого нам надо, видимо, понять, а что такое отзыв. Наверное, это некое одностороннее волеизъявление гаранта. Ну вот, наверное, с этим можно согласиться, да? И коль скоро нормами о банковской гарантии не урегулирован вот этот самый отзыв, то можно ли здесь по аналогии какие-то нормы применить? Ну вот, например, у нас есть институт схожий, да, по крайней мере, отзыва доверенности. Можно ли говорить, что здесь вот можно применить по аналогии эти статьи и тогда прийти к выводу, что в этом случае банк, отзывающий гарантию, обязан известить об отзыве бенефициару и принципал. Вот, мне кажется, по крайней мере, так или иначе, последнее, конечно, наверное, желательно было бы, да, обнаружить в законе и смысл закона по аналогии или нет. Но вот для защиты интересов, конечно, этих самых бенефициаров и принципалов. В литературе некоторые юристы указывают, что отозвать гарантию после предъявления к гаранту требований нельзя уже. Ну, откровенно говоря, в законе такого ограничения нет, хотя, наверное, это разумное предложение. Вот. Другое дело, что, может быть, его лучше рассматривать, конечно, с точки зрения делеги ференда. Потому что сам закон это никак не ограничивает. Это, кстати, тоже для размышлений, как в ракурсе вот, действительно совершенствования закона, так и в смысле договорной техники и договорной работы в смысле. Да. За этим надо следить, естественно, и, возможно, это даже закреплять как-то, если такие опасности, так сказать, ну, кажутся серьезными. Значит, дальше. Вступление банковской гарантии в силу. Ну, в принципе, отчасти мы этот вопрос уже рассмотрели. Речь идет о том, что сам закон говорит, что она вступает в силу со дня ее выдачи, и это обусловлено односторонним характером действий по выдаче гарантии. Но, конечно, самой банковской гарантии можно обнаружить иное условие. То есть там можно устанавливать любые условия, любые сроки, пригодные для сторон, с изменением этих самых сроков вступления в силу. Теперь по поводу срока гарантии. Какой срок она, собственно говоря, действует. В пункте 2 статьи 374 Гражданского кодекса оттуда как бы вытекает, что в гарантии должен быть срок, и этот срок является пресекательным по смыслу Гражданского кодекса, то есть с истечением этого срока прекращается само право бенефициара, ну и, естественно, корреспондирующее этому субъективному гражданскому праву обязанность гаранта уплатить по банковской гарантии. Практика арбитражных судов, это из того же обзора уже упомянутого мною, исходит из того, что срок банковской гарантии – суть существенные условия этой сделки. Ну или попросту говоря, нет сроков банковской гарантии, значит, и нет никакой вообще банковской гарантии. А отсутствие срока влечет за собой то обстоятельство, что обязательства гаранта просто-напросто не возникает. В связи с этим, с этой правовой позицией президиума Высшего арбитражного суда нельзя не обратить внимания на соответствующий казус, приведенный в обзоре, ибо он, ну что ли, не вполне, может быть, соответствует тезису. И здесь, описывая конкретную ситуацию, указывается, что ни в тексте гарантии, ни в других письменных документах, связанных с оформлением гарантийного обязательства, не содержалось условия о сроке, в течение которого требование может быть заявлено гаранту. И в связи с этим приходит к выводу президиум, что при отсутствии этого самого срока гарантийное обязательство следует считать невозникшим. Меня вот беспокоит вот это вот упоминание о других письменных документах, связанных с оформлением гарантийного обязательства. Ну, мало того, что не очень понятно, о чем идет речь, что это за другие письменные документы, связанные с оформлением. Но они могут быть с точки зрения, да, конкретных случаев разных, совершенно различные, да. Переписка какая-то, не знаю, какие-то проекты, что имелось в виду. Но меня беспокоит другое. А если бы было в других письменных документах, что это означает? Что тогда нормально возникло это обязательство? Очень это странно, по крайней мере. Я бы сказал бы так, что такой подход был бы нежелателен, потому что он вносит риск неопределенности в отношениях. Да? В том числе для таких, например, случаев, когда банковская гарантия, согласно ее условиям, передаваема. Для тех случаев, когда происходит другое изменение субъектного состава, какие-то существуют якобы письменные и другие документы, а там срок есть, а здесь срока нет. Вот. Особливо, так сказать, интересную ситуацию рассмотреть, если у нас опять это вот в кавычках, так сказать, гарантия на предъявитель. Я бы не рискнул предположить, что это вот такое намерение было у высшей судебной инстанции именно такую позицию занять. Мне кажется, это скорее из области описания просто конкретного казуса, просто вот тех обстоятельств, которые были реально в жизни. Но делать из этого правовой вывод о том, что отсутствующий в письменной гарантии срок может быть восполнен с помощью других документов, вот я бы не рискнул. Возникает вопрос, ну а может быть все-таки вообще это ошибка с точки зрения теории гражданского права, допущенная высшей судебной инстанции? Ведь 374-я статья говорит о том, что пункт 2, требование бенефициара должно быть предъявлено гаранту до окончания определенного гарантии срока. Вот отсюда делается вывод, что он срок должен быть всегда. Но даже если отвлечься от нормы, а постараться, давайте представим, что гражданского кодекса нет. Представляете, такой ужас? Нет. А банковская гарантия, тем не менее, есть. И вот в нашу с вами задачу, как законодателя, входит урегулировать отношения по банковской гарантии. И перед у нас на повестке дня стоит вопрос, должен ли быть срок банковской гарантии, как существенные и непременные ее условия. Как мы с точки зрения, да, вот гражданского кодекса нет, а теория есть. Представляете, еще парадоксальную ситуацию. Ну вот есть. Вот профессора, они все вот это все написали. Вот только там никаких номеров статей нет. А все остальное написано. Ну, это, конечно, да, какая-то странная ситуация для нас, для позитивистов. Ну а вот представим все-таки, да. Можно ли сказать, что да не обязательно, там может и не быть срока, подумаешь. Никакой проблемы не возникнет. Гражданское право имеет средства решения этого вопроса. Или вы считаете это невозможным, в принципе? Вот нет срока и все. Если срок не указан, то должно быть закон все равно предусмотрено. Ну, в практике выработка месяц, предположим, после окончания самого процесса. То есть вы можете... Нет, вот бессрочное, да, вот бессрочное. Но, в принципе же, у нас закон допускает существование так называемых, в кавычках, бессрочных обязательств. В том смысле, что у них срок не указан, да, ни в законе не указан, ни в них самих не указан, да. Никто же говорит, нет, что это вообще, в принципе, невозможно. А почему невозможно? Оно все равно вечно не будет существовать. Конечно, тут нужен гражданский кодекс, вот, напрасно я его восстанавливаю, гражданский кодекс, вот. Ну, потому что решение это найдено. Оно может быть не бесспорно, но оно найдено. И оно лежит в области исковой давности, как это ни странно. Потому что у нас считается, что по обязательствам, которые не предусматривают и не позволяют определить срок исполнения их, давность начинает течь с момента возникновения самого обязательства. Как это не парадоксально, потому что это противоречит общему правилу, что давность начинает течь с момента нарушения права. Здесь нет нарушения. Здесь изъятие из общего правила. Заметьте, кстати. То есть вот когда обязательство возникло у гаранта, то есть когда он выдал банковскую гарантию, Все, пошел течь срок исковой давности. Что это означает? А это означает, что в принципе никакой проблемы существенной с неопределенностью не будет. Почему? Потому что гарант защищен от этой неопределенности уже начавшим истекать сроком. И это значит, что срок гарантии реально на практике 3 года. Вот и все. Потому что через 3 года, если кто-то заявит требования, то гарант, если он в своем уме и в твердой памяти, он, естественно, заявит о пропуске и все. А почему мы срок начинаем считать с момента выдачи гарантии, а не с момента наступления срока исполнения основного обязательства? Потому что там нет срока. По основному обязательству? А, по основному обязательству. Да Бога ради, можно и так посчитать. Можно и так посчитать. Это было логично. А уж основное обязательство может рассматривать срок исполнения в 4 года. А почему именно с момента начала исполнения, а не с момента... Если бы мы допустили бессрочную гарантию, вот не так, чтобы весь прям кодекс намахнуть, а вот хотя бы пункт 2 махнем. Нету. Да? 2. Все остальное есть. То мы не могли бы прийти к иному выводу, исходя из правил об исковой давности, что срок исковой давности начал течь в момент выдачи банковской гарантии. Никак с основным это не связано. То, что вы говорите, это логично, возможно, я не говорю, но законодатель вообще другое логично показал, что он там был. Это все. Да. Если, например, исполнение основного обязательства, оно рассчитано более чем на 3 года срока, например, строительство какого-нибудь комплекса, он там рассчитан проекта 7 лет. Банковская гарантия выдается сразу. Это значит, что разумный бенефициар, он вот это все сказал, все, что вы сейчас сказали, и сказал, дайте-ка мне гарантию на 7 лет, пожалуйста, или на 8, с запасом. Ну, например же, мне, например, как бенефициару этого мало, на 7 лет, потому что... Мало, простите, больше. Да, пожалуйста. Мне, честно, кажется, что вот если через 5 лет после начала... После выдачи гарантии бенефициар направит письменное требование о уплате гарантийной суммы, то у банка в этот момент возникнет денежное обязательство из банковской гарантии. Это мы какой сейчас случай разбирать? Мы когда у нас нет срока. А, когда нет, то обязательство возникает в момент требования, а не в момент выдачи. Денежное обязательство, которое потом судебно реализует. А до этого у него какое было? Обязательство выдать по банковской гарантии в случае предъявления требования. Да. Но оно денежное становится требование бенефициара к банку с момента, когда заявлено требование о выплате. А откуда мы такое делаем вывод? Ну, потому что для этого банк, если до представления такого требования бенефициар пойдет к банку в суд, то ему суд, разумеется, откажет, скажет, ты же не просил ничего, у банка нет денежного требования. И плюс сейчас пункт 5. Денежного долга. И там дальше нужно... Интересная концепция, я в таком ракурсе никогда не рассуждал, надо будет просто ждать. Кто-то писал, что там идет преобразование в денежные обязательства. Ну, а зачем это все надо? Вот так. Ну, банк должен платить. То, что для того, чтобы оградить банк от предъявления иска без предъявления требований. Банк платит только в том случае, когда он получил документы, те, которые нужны. Ну, как в практике они делают. Определенные по форме требования плюс набор документов с печатью. Да. Пока этого нет, вообще никаких отношений нет, кроме как вот ожидания такого требования. Никакого долга нет. Там обязательства, наверное, есть, но нигде нет. Интересно, интересно. Ну, надо подумать над этим. Это, правда, по-моему, не вопрос не столько срока, сколько вот... Ну да, например, если там будет новое обязательство денежное, тогда срок потечет, ясное дело, с момента его возникновения. Я никогда не думал о такой вот сложной структуре. Я почему-то всегда считал, что оно изначально денежное, просто нельзя предъявить, ну потому что нельзя предъявить, потому что есть определенные правила на это. А вот первое, которое не денежное. А вот скажем, подождите, а вот любое денежное обязательство, любое обязательство платить до срока, оно тоже должно быть признано нами не денежным. Ну, срока же нет, я не могу потребовать. То есть любое преждевременное предъявление... Это не преждевременное, это все-таки обусловлено. Преждевременное это другое. Это вопрос... Оно есть, но еще не пора. А тут его еще нет. И может никогда не будет. Но... Это сутрешно. Да, это сложная тематика, да. Мы сейчас синалагму вспомнил, действительно, вот, сказать, что мы заключили договор, да, буквально продаж, классический договор, но каждый из нас еще ничего не исполнил. Это значит, что раз я товар не передал, то у покупателя нет денежного требования. Оно появится только там и тогда, когда ему будет... А тем не менее, на самом деле, выстроена целая система по защите в этих случаях, да, от предъявления требования. А зачем ее выстраивали? А, видимо, потому что все-таки понимают, что оно все-таки есть, это обязательство. И чтобы оградить его, да, от несправедливых, говорят, о нет, вот тебе, вот, ну вот у нас там 328 или там в западноевропейском, наверное, что-то другому же, да, там арсенал, на нее мысли самих там, ну, применяется к любому обязательству, которое. А имеет встречное представление, это и есть синалагма. У нас там надо взять на договоре, предусмотреть. Ну, в общем, вы знаете, это совсем по-другому у нас немножко сделано. Вот. Ну, не знаю, интересная мысль, и ее надо думать. Вот я думаю так. Дальше. Некоторые вещи, конечно, сходу не берутся. Вот. Ну, пойдемте дальше. Да, это по поводу срока. Теперь по поводу изменения банковской гарантии. Ну, в литературе все просто. В литературе говорится, что можно по соглашению бенефициара и гаранта из согласия принципала изменить банковскую гарантию. Вот Наталья Юрьевна нам сообщает. Нет, трудно спорить. Могут, вот действительно могут взять и согласиться и изменить. Вот. При этом она говорит, что вот действия в процессе изменения условий гарантии должны совершаться в разумные сроки. Вот это я не понял. Но если они совершаются с согласия сторон, какая разница, разумные сроки, неразумные сроки. Раз они это делают, значит они считают это разумным. Дальше. Вот теперь действительно мы подошли к этой тематике. Заявление требований, интересная тематика, потому что здесь прописаны специальные правила, регулирующие действия каждой из сторон на этапе предъявления требований. Значит, что предписывает делать бенефициару закон в этом случае? Он должен, если хочет что-то получить, в письменном виде обратиться к гаранту с требованием об уплате соответствующей денежной суммы, указав при этом, в чем заключается нарушение, обязательств, и приложив документы, поименованные в самой гарантии. Ну, если они есть. Значит, непосредственно бенефициар обращаться к принципалу до обращения к гаранту не должен. Ну, по общему правилу, если только не является условием самой гарантии, конечно. В гарантии может быть всякие неожиданные вещи, естественно, встречаться, поэтому для бенефициара очень важно, конечно, этот текст, то, что большая часть регулирования, она в гарантии диспозитивная. И часто вещи вот замыкаются на текст. Но это вопрос скорее практический. Вот мы тут с коллегами уже в курилке подняли один вопрос важный. Вот иногда они в курилке рождаются важные вопросы и в других неожиданных местах. На улице, например, идешь, бах, и вдруг тебе какой-нибудь важный вопрос пришел в голову. Некоторые проезжают даже свою станцию метро, я знаю. Вот что наука делает с ними. Так вот, возвращаясь к этому требованию, вот у нас возник интересный вопрос. Вот если требование заявлено, а в нем не указано, в чем заключается вот это самое нарушение. Ну вот просто по забывчивости даже такой вот рассеянный бенефициар, занимающийся наукой, взял и предъявил требование, но не указал. А мы каким образом к этому требованию будем относиться? Мы будем считать, что это юридически ничтожное событие. Ну, то есть, равно как его бы и не было. Вот ответа-то нет на этот вопрос, в действительности-то. Но я полагаю так, что коль скоро законодатель придает указанию этому столь важное значение, что обязывает бенефициара в своем требовании непременно это сделать, наверное, можно прийти к выводу, что это да, юридически, как будто бы и не было этого требования. Вот. Ну, наверное, какие-то принципы добросовестности, которых у нас хотя и нет пока в позитивном, по крайней мере, праве, потребовали бы, наверное, от нас размышлять в том направлении, что, наверное, надо от бенефициара в этом тоже, от гаранта тоже потребовать какой-то активности, да, что если ты получил такое требование, ты должен сообщить другой стороне, что это требование дефекта, в нем отсутствует то-то и то-то и то-то. Вот это направление, мне кажется, более каким-то разумным, в принципе, вообще в будущем. Вот, значит, дальше. Важным обстоятельством является то, что бенефициар, как сказано, закон должен представить требования гаранту. Это означает, видимо, то, что он должен, что надо понимать так, что оно должно дойти непременно до гаранта, и это риск и ответственность, в широком смысле слова, бенефициара. Если ты хочешь, чтобы последствия предъявления юридических требований возникли, именно ты должен обеспечить, что требование пришло. Не просто я по почте отправил, дошло, не знаю. Вот, ну, наверное, такой вывод мы можем сделать из текста закона. Ну, по поводу того, я уже сказал, да, предварительного предъявления требований к принципалу закон не устанавливает, и это отмечено в практике высшего арбитражного суда в названном мною обзоре. Дальше, действие гаранта. Что должен, что предписывает закон гаранту? Гарант должен при получении этого требования без промедления, как сказано, передать основному должнику, то есть принципалу, все документы, которые он получил от бенефициара, включая и само же требование, не знаю, что здесь имелось в виду, подлинник должен ему отдать или как, вот, и в разумный срок, с разумной заботливостью рассмотреть это самое требование бенефициара. Как указано в иностранной литературе, видимо, надо полагать, естественно, по иностранной практике, я имею в виду довольно известную работу профессора Гуда в этой области, в том числе касающуюся вот этих вот унифицированных правил Международной торговой палаты, так вот он указывает, что в крупных финансовых, в развитых финансовых центрах этот срок, вот разумный по рассмотрению требований, составляет один день. Вот, один день. Не знаю, насколько это разумно покажется для наших банков. Что-то мне подсказывает, что покажется им совершенно неразумным. Откровенно говоря, я не знаю, какая у нас практика вот, банковская. Потому что, хотя споры последний год по банковской гарантии резко возросли, по-моему, чуть ли не втрое количество дел увеличилось в судах, судя по статистике, по сравнению с 2006 годом. Вот за минувший год резкое возрастание споров по банковской гарантии статистика фиксирует. Но пока вот этот вопрос, мне неизвестен, как он вообще решается у нас, вот, какая у нас разумность. Дальше. На практике обсуждается следующий вопрос. Когда гарант при рассмотрении требований бенефициара приходит к выводу, что требования или приложенные к нему документы не соответствуют условиям выданной вот гарантии, либо пропущен срок, он отказывает в удовлетворении этого требования и немедленно сообщает об этом бенефициару. И есть такие вот случаи, обсуждаемые на практике, когда в силу того, что длительное время происходит ну, какое-то да, рассмотрение этого требования, то второе, повторное требование, которое предусмотрено законом, заявляется уже за пределами срока. В связи с этим возникает вопрос, вот как в этой ситуации быть. И некоторые предлагают считать, хотя это, конечно, тоже скорее из области делегиференда, что вот если такой отказ получен, и за пределами срока уже, предъявление требования, что если бенефициар немедленно предъявит второе требование, то оно должно быть удовлетворено, хотя бы оно второе уже было сделано за пределами срока, потому что первое было сделано в срок. Интересное общее соображение, но опять же пока с практической точки зрения его трудно рассмотреть. Дальше. Отказ гаранта. Закон устанавливает три случая, когда гарант вправе правомерно действуя отказать. Ну, первое, когда требование не соответствует условиям гарантии. Ну, в литературе указывается, что такое несоответствие может выражаться совершенно в разных обстоятельствах, в том числе требует большей суммы, чем предусмотрено гарантией, хотя я не очень понимаю, но требует больше, мало ли что он требует, плати сколько положено. Но, тем не менее, предлагают считать, что это вот, будет основанием вообще для отказа. Вот. Об отдельных случаях меньше, когда требуют. Это не совсем непонятно. Вот. Значит, неверное требование по форме. Но, как вот предлагают считать, требует наличный вместо безналичный. Тоже основание для отказа. Ну а зачем отказывать-то? Ну заплати как положено, как предусмотрено вашим обязательством. Ну не знаю, может быть здесь это тоже не бесспорный вопрос. Второе основание. Несоответствие приложенных требований бенефициаров документам условиям гарантии. Ну, понятно, что это на практике совершенно разные случаи несоответствия. В литературе говорится о том, что это может быть недостаток комплекта документов, нарушение формы данных документов по сравнению с требованиями, установленными в гарантии. Но это все тоже только нам эмпирика какая-то может быть, пищу какую-то ее не так много. Третье, это предоставление требования либо указанных документов после окончания срока определенного в гарантии. Вот это свидетельствует о пресекательности вот того срока, на который банковская гарантия выдана. Значит, ну и в общем-то из закона можно сделать вывод, что здесь есть два юридически значимых обстоятельства. Это само требование, да, какие-то формализованные такой момент, и прилагаемые к ним документы. И те, и другие должны быть в срок представлены. Если хотя бы что-то представлено не в срок, то срок истекает и больше права нет. Вот это еще одна проблема. Да, но вот после предъявления требования уже, когда оно было надлежаще предъявлено бенефициаром, вот этот вот пресекательный срок, он теряет всякое свое значение, потому что условия бенефициаром соблюдены, требования предъявлены. А допустим, если гарант в этих условиях не платит, то тут начинает течь срок исковой давности с момента, когда, ну, по общим правилам, когда бенефициар узнал и должен был узнать о нарушении своего права. С этого момента начинает течь срок исковой давности, поскольку никакой специальный срок не установлен, высший арбитражный суд ориентируется на то, что это общий срок исковой давности. Это в том же обзоре. Среди попыток расширения оснований для отказа гарантами выплаты, практика фиксирует нецелевое использование кредита. Вот на этом основании гарант посчитал, что он вправе отказать в выплате, потому что вот тот кредит, который возврат которого обеспечивал банковской гарантии, он был использован нецелевым образом. Президиум высшего арбитражного суда при рассмотрении конкретного дела отказывает гарантам в возможности на этом основании не платить. То есть нецелевое использование кредита не является, не может являться основанием для отказа гарантов в выплате по банковской гарантии. Ну и естественно, когда все остальные условия соблюдены. А теперь соотношение ответственности гаранта и его обязательств. Тут тоже иногда некоторая путаница происходит, ну, может быть, отчасти из-за терминологии, используемой кодексом, хотя, на мой взгляд, здесь все ясно. Значит, обязательство гаранта, это его вот этот долг, вот заплатить эту сумму, да, денежную сумму, больше с него взыскать невозможно, даже если неисполнение основного обязательства и приводит к большим убыткам, или, скажем, там, сумма долга по основному обязательству была больше, взыскать больше суммы невозможно, потому что сумма банковской гарантии ограничивает обязательство гаранта. А вот ответственность его вовсе не ограничивается, естественно, этой суммы. Ответственность за его собственное нарушение. Именно вот такие тоже разъяснения, они давались и президиуму высшего арбитражного суда. Ответственность, она не ограничивается, а по общему правилу за неисполнение денежного обязательства она возникает, но если это обязательство денежное, то, следовательно, бенефициар имеет право на взыскание в том числе и процентов, предусмотренных статьей 395 Гражданского кодекса. И на это тоже обращал внимание президиум высшего арбитражного суда, ну вот в силу того, что, видимо, первоначально арбитражные суды на начальном этапе здесь не всегда устойчивую практику демонстрировали. Вот. Иногда случается, что в текстах банковских гарантий упоминается о некой солидарной ответственности гаранта. И в литературе говорят, что в этом случае надо считать, что это не банковская гарантия, а поручительская, если говорится о солидарной ответственности гаранта. Что в действительности стороны имели в виду вступить в отношениях поручительства. Но это вот может быть те редкие случаи, которые говорят против моего утверждения о том, что у нас нет общей путаницы между поручителем и банковской гарантией. Я думаю, что все это идет из-за некоторой недостаточной грамотности, особенно вот все-таки на первоначальных этапах действия Гражданского кодекса. Но вот позиция Президиума Высшего арбитражного суда по делу, рассмотренному в порядке надзора. Здесь сказано, что установление в гарантии солидарной ответственности гаранта не является основанием для определения гарантии как поручительством. Но это вот 97-й год, сами понимаете, постановление Президиума, значит, видимо, само дело было рассмотрено, ну, вот-вот совсем по только-только начавшему действовать, да, Гражданскому кодексу. Да, вот такой подход, что касается именно ответственности. Вот еще одно интересное дело, которое хотел вам с вами обсудить, очень интересный случай. Президиум указывает буквально следующее, что взысканные решением суда суммы в спорный период банк не уплатил, поэтому его обязательство по банковской гарантии действовало, и он обязан нести ответственность за его неисполнение. Ну, речь идет в данном случае, когда банк — это гарант. При этом банк несет ответственность, установленную в виде неустойки в банковской гарантии, а не в виде процентов, предусмотренных статьей 395 ГК или процентов годовых, подлежащих уплате принципалу. Сразу оговорюсь, что это постановление относится к тому историческому периоду развития практики арбитражной, когда, если вы помните, на первоначальных этапах была такая проблема, дискуссия о том, что вот если есть неустойка за неисполнение обязательств и обязательство денежное, и в случае его нарушения есть вроде как 395-я статья, и возникает вопрос, как они конкурируют между собой, да, есть ли конкуренция. И практика сначала испытывала серьезные колебания, некоторые считали, что можно взыскать и то, и другое, другие считали, что можно взыскать что-то одно. Вот, даже на уровне Высшего арбитражного суда, если мне память не изменяет, встречались разные постановления Президиума, то в одну, то в другую сторону, в общем, была неясность. Потому что, вы знаете, да, статья 395, она установила соотношение этих процентов с убытками, но не установила соотношение этих процентов с неустойкой. Да? Отсюда и вопрос. Но впоследствии, как вы знаете, постановление пленума 13-14 высшей судебной инстанции эту неясность, возникшую из пробела в кодексе, восполнили и сказали, что довольно странное там разъяснение содержится, я до сих пор понять не могу, в чем то, что оно судьям адресовано. Сказано, что кредитор должен выбирать, либо то, либо другое. Вот. Я не знаю, как судьи. Видимо, кредиторы у нас более-менее разумные. Вот. И хотя постановление пленума, как вы понимаете, не для кредиторов, а для судов, по закону, а не обязательно ни для кого, кроме как для арбитражных судов, так сказано. Вот. Хотя я уже, кажется, вам говорил, у нас-то живут тут вся страна-то не по закону, а по разъяснению Высшего арбитражного суда. Вот. Они поэтому, видимо, так сказать, прислушиваются к мнению и выбирают. Но вот если кто-нибудь не читал, бывают, которые не читают постановление. Придет вот суд, скажет, я хочу и то, и другое. Судья что должен сделать? Пленумы сказали, что кредитор должен выбрать. Вправе выбрать, либо то, либо другое. А он смотрит, не выбрал что-то. Что с ним делать? Выгнать коридор, что ли? И подумай, потом пойдешь. То есть, непонятно, надо было разъяснение дать судам, что суду делать, если он не выбирает. Понятно, что он вправе, решили высшие судебные инстанции, вправе и вправе, слава богу. Вы суду скажите, что ему делать. А это, как раз, и не сказали. Но та практика старая, она может подсказать все-таки позицию президиума, потому что он-то сам в такой ситуации был очень часто. Он-то в надзоре уж точно не может сказать, поди, погуляй пока, и мы сейчас тебя взыщем, но только реши чего. Тут же надо уже судебный акт отменять, то есть надо самому выбирать. И президиум, судя по анализу практики, выбирал чаще неустойку. Но это я сейчас увлекся, на самом деле, мы вернемся сейчас к нашему примеру. Меня что интересует? Хотя мы неустойку с вами не проходили, Вы же не студенты, вы же все это знаете. И вы знаете, что неустойка у нас бывает двух видов, да? По основаниям возникновения. Так называемая законная неустойка, установленная законом. И какая? А? Правильно. Вот. Договор. А дальше возникает вопрос. Но если доминирующая практика судебная доктрина говорит о том, ну и вроде как, да, даже догма, да, закон, говорит о том, что банковская гарантия в выдаче – это односторонняя сделка. Вот теперь давайте рассмотрим ситуацию. В банковской гарантии есть условия о неустойке. Вы знаете, как, кстати, по этому делу отбивался истец? Он-то как раз говорил, да не надо мне вашу неустойку. Дайте проценты по 395. А знаете почему? А? Ну, конечно. То есть банковская гарантия была установлена условия неустойки, размер которой был меньше, чем процент. Банк хорошо устроился, согласитесь. Взял в односторонней сделке, себе уменьшил ответственность против закона, установленной законом, и наградил все это бенефициарно. Возникает вопрос, вообще здесь есть соглашение о неустойке? А где акцепты направлены? Можно еще сказать, ну как, вот то, что там написано про неустойку, выданной банковской гарантии, это можно рассматривать как оферту в соглашении, да, о неустойке. Можно? Ну, можно, с натяжкой, но можно. Да? Предположим, что действительно это подтверждает все-таки волеизъявление гаранта, вот он хочет так урегулировать их отношения. Ну, а иначе как еще можно понять его действия, да, если он сам банковской гарантии написал про неустойку? Тогда нужен акцепт, а его нет в разумный срок. Ну, потому что, наверное, к моменту, когда мы могли бы обнаружить акцепт в виде конклюдентных действий, так их даже здесь не было. Он же говорил, мне не надо неустойку, мне дайте процент. Нет, он, вернее, хотел сначала и то, и то. Вот. Ну, вот, подстраивался под ситуацию, Денис. Ну, вот такой интересный случай вообще, вот он единичный, вот, в 2000 году постановление президиума, вот он меня наталкивает на такую мысль, что здесь, в общем-то, по общему правилу и нет никакой неустойки, на самом деле. И то, что ему взыскали неустойку, при всем моем уважении, судебной власти, вообще сам к ней принадлежу, но это вызывает вопрос. Вот. Так что я думаю, наверное, в одностороннем-то порядке нехорошо, как нам позволит, да, гаранту свою ответственность. Дальше, ну вот выплата сумм по гарантии, значит, и соотношение с основным обязательством. А уплата гаранта вот этих обусловленных гарантий сумм, она прекращает требования кредитора, как указывается в литературе. А вообще тоже интересный момент, да, ведь банковская гарантия независима в отношениях между ними. Но здесь выручают нас слова в отношениях между гарантом и бенефициаром. Принципал тут не нас. И здесь вот обнаруживается какой-то вот вопрос о том, что исполнение одного обязательства, в данном случае гарантийного, влечет за собой прекращение другого обязательства. Ну иначе мы впали тогда, да, видимо, в какое-то экономическое затруднение, если мы сказали, что выплата гарантом сумм бенефициару не прекращает его право требования, в этой части, естественно, да, к принципалу по основному обязательству. Ну вот для этого, тем не менее, конечно, надо признать, что оно на самом деле прекращает. Ну и предпоследнее, это право гаранта на регресс. Вообще, здесь есть дискуссия в литературе об этом самом праве. Основанием для этой дискуссии, как мне кажется, послужила редакция статьи 379, которая немножечко для российского цивилистического уха, она кажется как-то непонятной. Тут, ну, здесь сказано так, право гаранта потребовать от принципала в порядке регресса возмещения сумм уплаченных бенефициару по банковской гарантии определяется соглашением гаранта с принципалом. Вот право определяется соглашением, как-то вот, ну, как-то не ложится на вроде, да, на юридический. Мы обычно говорим, право устанавливается или там еще как-то, но вот право определяется. Не очень ясно. Очевидно, мне кажется, ну это надо просто дополнительное исследование провести, возможно, это является следствием источника заимствования. Он был для нас чужим, инородным, ну, иностранным, а потому вот, возможно, прокрались вместе с иностранными терминами сюда и некоторые выражения. Будучи вот переложенными на русский язык, они, кажется, там, смотрятся там как инородные, так сказать, в живом теле какие-то предметы. Что происходит в литературе? Значит, одни говорят, что если в соглашении не предусмотрено, ну, это самое право не предусмотрено, то тогда нет никакого регресса. Эту позицию разделяет Людмила Александровна Новоселова. С ней вступает в полемику Василий Владимирович Ветрянский и Бронислав Мячеславович Ганга, который говорит, что регресс, он устанавливается законом. Вообще регрессное обязательство. Коль скоро здесь в законе говорится о регрессном этом требовании, да, значит оно есть. Что он там определяет? Вот правда, как они могут объяснить вот это все-таки слова, что определяется соглашением. Вот. Ну, это главная проблема. Правда, опять же, судя по практике, ну, насколько я могу судить, она не выходит на практику, потому что, возможно, опять же, в силу профессионализма банка. Ну, они понимают, что это их интерес, это очень существенный интерес. Они всегда это право предусмотрят, естественно. А посему и не возникает на практике вопрос. То есть нет случаев, когда бы этого права не было предусмотрено. Вот. Но тут, конечно, интересная ситуация получается. Почему? Потому что ведь банковский гарант, он получает банковский, да, ну, в общем, гарант, бог с ним, он получает ведь плату за банковскую гарантию. Плюс, если он возместит в порядке регресса, то он, получается, вот всегда гарантированно будет вот с этим процентом. Вот. Но, с другой стороны, конечно, у него есть все риски на нем лежат, что он реально по регрессу-то не получит ничего. И вот, видимо, здесь это как-то более-менее балансируется. Но, по крайней мере, видимо, нам надо четко разграничивать, что оплата за выдачу банковскую гарантию выражается не в этом регрессном требовании совсем, естественно, а в отдельно предусмотренной сумме. Иногда просто это пытаются как-то смешивать. А на практике возник вопрос о том, а можно ли обеспечить обязательства принципала по вот этому регрессному требованию. На тот случай, если оно возникнет. И если можно, то какими именно способами обеспечить. Вот Президиум Высшего арбитражного суда, рассматривая конкретное дело в порядке надзора, указал, что норма Гражданского кодекса не содержит запрета на обеспечение банковской гарантии обязательств принципала по возмещению в порядке регресса денежных средств, выплаченных бенефициару. Судя по этому делу, видимо, ситуация была такая, образно выражаясь. Пришел принципал к гаранту и говорит: выдай мне банковскую гарантию. Гарант говорит: я тебе выдам банковскую гарантию, если ты мне выдашь банковскую гарантию, что когда я к тебе приду с регрессным требованием, значит, вот ты заплатишь, а если нет, у меня тоже будет гарантия. То есть это вот такое переложение рисков, что ли, называется, или как-то их, ну, уменьшение. Не знал, что такая техника существует, но вот судя по этому делу, видимо, существует действительно. И вот возникают и другие случаи, например, возникает вопрос, а можно какими-то другими способами обеспечить? Почему? Потому что ведь в момент, когда заключается соглашение о выдаче банковской гарантии, этого регрессного требования, естественно, еще нет и быть не может. Оно всегда возникнет потом, если банк заплатит, и, ну, по одной из версий, если оно определено соглашением. А выдать, как мы видим, президиум банковскую гарантию, здесь может быть проще в силу того, что закон говорит, что она независима от того основного обязательства. И, следовательно, нет проблемы в том, что его еще нет. Ну, раз не зависит, какая разница? Нет, есть, можно выдать. Когда оно возникнет, вот следовательно, тогда сработает обеспечительный механизм. А можно другим способом обеспечить? Ну, например, ипотекой можно? Вот та же самая ситуация, когда приходит принципал, банк гаранту и говорит, выдай мне банковскую гарантию. Он говорит, пожалуйста, плата вот такая. Он говорит, слушай, дорого. Подешевле нельзя? Он говорит, можно. Но тогда надо, чтобы как-то вот обеспечивалось реально мое возможное требование к тебе регресса. Он говорит, пожалуйста, я вот ипотеку готов предоставить. Конечно, здесь может возникать вопрос, слушайте, а ну, если он готов в ипотеку, пускаем кредитору, то даст в основном взять, в чем заморачивается с этой банковской гарантией. Ну, может быть, тот требует именно банковскую гарантию, иностранец, он не ходит, это тоже риски, обращение сканин на ипотеку, это тоже далеко не здорово. А банк, он здесь местный, допустим, у него как бы нет проблемы. Ну и даже с точки зрения обеспеченности кредита и их рисков. А контроля центрального банка, да, это ипотека считается там всегда, ну вот там, правда, банкиры жалуются, говорят, что там банк, центральный банк сошел с ума, вот, и он какие-то дикие риски ему выдвигает, вот, хотя это самый надежный способ обеспечения вроде бы, да, ипотеку. А, ну вот возникает вопрос какой? Именно, что здесь нет еще этого регрессного требования. Можно ли установить ипотеку под требование, которого нет? Ну, это вопрос, конечно, больше, наверное, касается ипотеки. Мы это проходили, да. Я полагаю, что да, можно и нужно, и более того, это полезно вообще экономически. Другое дело, что надо иметь эффективные средства борьбы с созданием дутых ипотек, искусственных. Ну, это вообще общий вопрос, конечно. Но вот для этого случая я бы пошел дальше президиума и сказал бы, что не только банковская гарантия это требование может обеспечиваться, но и вот, например, залог может обеспечиваться. С поручительством проще, потому что там, как вы помните, прямо назван, в отличие от других способов обеспечения, что оно может обеспечивать возникающее в будущем. Хотя вопрос искусственного создания ипотек меня, конечно, беспокоит. Но на сегодняшний день, насколько мне известно, пока эта проблема на практику серьезно не вышла, чтобы вот у нас в массовом порядке, да или хотя бы не в массовом, довольно часто создавали искусственную ипотеку. Я думаю, что это вопрос, это связано не с тем, что он все-таки добросовестные участники, а просто не научились еще это делать. И это, возможно, еще и связано с сдерживанием, потому что органы по регистрации прав, они препятствуют регистрации такой ипотеки. Ну и в завершении нашей темы прекращение банковской гарантии. Кодекс сам устанавливает 4 случая прекращения банковской гарантии. Это уплаты гарантам соответствующей суммы, ну, то есть исполнение обязательств влечет прекращение соответственной банковской гарантии. Второй случай это окончание срока гарантии. Тоже понятно, у нас пресекательный, как я говорил, право прекращается и с ним все остальное прекращается тоже. Третий случай это отказ бенефициарам от своих прав. И он распадается на 2. В виде возвращения гарантии, то есть в физическом смысле, либо направление письменного заявления об освобождении гаранта обязательств. Вот здесь законодатель подходит весьма формализованно в этом вопросе. Хотя мы видели, да, несколько уже случаев, когда он вдруг почему-то какие-то упускает формальности. Ну, видимо, для того, чтобы вот, здесь исключить всякую двусмысленность и неопределенность в отношениях сторон, вот требует именно в таких формах прекратить отношения, когда оно заканчивается не истечением срока и не уплатой. Ясное дело, что установление вот этого перечня, да, хотя он может быть вот рассмотрен как исчерпывающий, не должно нами пониматься именно как исключение каких-либо других способов прекращения обязательств по банковской гарантии. Наверное, это не это имел в виду здесь законодатель, хотя вот он так сформулировал. Обязательства гарантов по гарантии прекращаются, двоеточие, перечень, точка. Почему? Ну, понятно же, что, наверное, гарант может договориться с тем же самым бенефициаром о том, что он вместо уплаты предоставит отступное, хотя, возможно, это не практически так, ну, банку что, денег, что ли, нет. Но бог его знает, может, по крайней мере, это будет сделано, наверное, мы не можем сказать, что это незаконно. Вот. Равно как, что уже более реально, прекратить зачетом свое обязательство по выплате, наверное, тоже запрета нет. И нелогично, да, получается. Ну, понятно же, какой ситуация, когда есть зачет, получается, что если мы запретили, была бы довольно странная вещь. То есть банк заплатил и тут же потребовал бы сумму обратно, что, конечно, бессмысленно. Ну и другие способы прекращения обязательств, которые предусмотрены главой 26 Гражданского кодекса, на мой взгляд, здесь все это пригодны. Но кроме того, есть и другие которые здесь законодатель явно позабыл. Но ведь он сам говорит нам о том чуть раньше, что если это предусмотрено гарантией, допускается ее отзыв. Но что такое отзыв? Он не попадает вроде как ни под один из этих случаев. Но ясно же, что по смыслу ясно, что отзыв влечет прекращение, иначе зачем вообще-то нужен этот отзыв? А, значит, это не точно здесь перечень, его надо дополнять. А, ну и следующий случай – это перевод долга гаранта. Понятно, что и в этом случае, так сказать, этот гарант уже обязательств не имеет, хотя сама гарантия, конечно, сохраняется просто в другой должник. И, наверное, это выходит за рамки прекращения банковской гарантии. Вот все, что я хотел вам доложить. Откровенно говоря, больше у меня материала нет. Никаких вопросов нет? Что-то тягостная тишина. Это хорошо? Нет. Значит, тема исчерпана. В следующий раз, собственно говоря, у нас последняя тема. Поскольку я своим вот таким волюнтаристским решением исключил из этого курса вообще задаток и неустойку, то они рассматриваться у нас не будут. Ну и, следовательно, не будет никаких экзаменационных вопросов. Вы сказали вашему, значит, здесь вот администрации, что я у вас не буду принимать экзамен. Администрация была напугана этим заявлением. Пришла ко мне с разъяснением, с требованием разъяснений. Я разъяснил, что я не отказывался принимать экзамен. Наоборот, буду его принимать со всей, так сказать, тщательностью, я бы сказал. Ну, для тех, кто, может быть, забыл, мы действительно давно начали, чувствую, вот, да. Но у нас, кстати сказать, неплохо было бы к следующему занятию, если оно состоится, надеюсь, что оно будет завершающим в нашем курсе, чтобы мне дали адрес электронной почты. Все? Нет, не надо, обычно староста. Вот. Вы можете избрать другой какой-то вариант, мне, собственно говоря, все равно. Но на эту электронную почту будут высланы экзаменационные вопросы. Сергей Васильевич, а вы можете на любую электронную почту, которая у вас сейчас есть из старшего курса, отправить? Нет, ну, понимаете, поскольку здесь важный очень момент организационный, здесь же срок есть, срок. Вам остается всего сутки, 24 часа. Вот, поэтому, ну, важно, чтобы ничьи интересы не были затронуты, чтобы можно было оперативно тут же, через секунду, все получить. А? Если кому есть там секунды или там, может, кто-то... Сутки 24 часа. Это на субботу будет, на субботу. А это вы выбираете. Нет, да. Сейчас X выбираете вы. Вы потом обсудите, выберете день. Конечно, желательно, чтобы не было много, ну, все в одно время. Но в принципе.